Нюша Порохня. Глубокое озеро чар. Часть первая. «Ты собралась?» Яшка влетела в мою квартиру, жуя на ходу здоровенный бутерброд с колбасой. «Не, это издевательство. Я с утра на ногах, переживаю так, что есть не могу. Я вижу». Мой взгляд переместился с ее возмущенного лица на лист салата, уныло свисающего из-под толстого кружальца колбасины. «Схудала, небось, за ночь?» «Это не еда», – деловито произнесла подруга. «Это антидепрессант». «Яшка, какая депрессия? У нас отпуска почти 3 месяца. У меня эта школа в печенках сидит». Я чувствовала практически физическое удовольствие от того, что распрощалась со своими учениками до осени. Янина Сергеевна, которую я называла ласково Яшка, была преподавателем начальных классов и имела чудаковатую внешность и такой же характер. Ее белокурые волосы были завиты в мелкие кудряшки, курносый нос усеян веснушками, аккуратные губки были сложены бантиком, которые, кстати, моментально превращались в пасть космического хищника, если Яшка орала на кого-то или ела. Сколько ей лет, угадать было трудно, ибо такие экземпляры всегда выглядели одинаково и в 20, и в 50. Сейчас она стояла передо мной в джинсовых шортах, из-под которых торчали короткие ножки бледного зимнего цвета, и серой футболке с надписью «Королева». Ее кудрявую голову венчала бейсболка красного цвета, а на ногах красовались новые кроссовки. «У меня депрессия из-за того, что я меняю место жительства», – вздохнула она. «Так сказать, стресс от переезда». «Не хочешь – не едь». Я покосилась на нее, сдерживая улыбку. «Ага, сейчас», – пробубнила она, облизывая пальцы. «Это ведь какое удовольствие – пожить в деревне, познакомиться с новыми людьми, в озере поплавать. Смотри, там телевизора нет, интернета тоже», – предупредила я ее. «Заскучаешь, я тебя домой не повезу». «Да за кого ты меня принимаешь?» Яшкиному возмущению не было предела. «Обойдусь без этих интернетов. Невелика важность». Ее антипатию к глобальной мировой паутине я понимала хорошо. В недавнем времени Яшка познакомилась в соцсети с мужчиной, и после полугода переписки, которая вошла, так сказать, совсем уж интимно влюбленный этап, решилась на встречу. Мы разглядывали его фото с щепетильной придирчивостью, но кроме того, что у него была очень привлекательная внешность, больше ничего так и не разглядели. Мы даже на картах погадали на этого крестового короля. Но упертые карты постоянно выдавали нам удары, денежные хлопоты и слезы. Решив не поддаваться на эти провокации, Яшка все-таки пошла на свидание. Карты оказались правы. Удар она получила сразу, как только поняла, что красавец из интернета под многообещающим ником «Верный волчара» оказался нашим трудовиком Анатолием Николаевичем по прозвищу Толя Коля. Ему было 54 года, он слушал Высоцкого, Сибров и Лайму Вайкули, носил брюки 60-го размера и в дверь мастерской проходил боком. Из денежных хлопот он не вылазил по причине величины зарплаты трудовика, а слезу пустил сразу, как только офигевшая Янина Сергеевна дала задний ход. «Ты чего задумалась?» Яшка подозрительно уставилась на меня. «Толю Колю вспомнила?» «Ага», — меня пробило на смех. «Такого мужика упустила!» «Да иди ты!» — рявкнула она и нетерпеливо затопала новыми кроссовками. «Мы едем или нет?» «Поехали уже!» Я подхватила сумку, в последний раз окинула квартиру внимательным взглядом, и мы вышли в подъезд. «Погоду смотрела?» «Жара, жара и еще раз жара!» «Отлично!» Дорога летела гладкой лентой. В машине играла музыка, и настроение наше росло с каждой минутой. Яшка листала какой-то журнал, зачитывая мне какую-то ерунду или анекдоты, а потом спросила: «А когда мы приедем в этот райский уголок под названием Серебряниково?» «Часа через 3», — ответила я. «Слушай, мне кажется, я забыла свои краски и альбом». «Конечно, забыла», — кивнула Яшка. «А я взяла и засунула в бумажник». «Тоже мне, учитель рисования. Самые главные причиндалы свои забыла». «Спасибо», — выдохнула я. «Мне так хотелось природу нарисовать. Она там чудесная». «Никогда тебе не прощу, что ты меня с собой никогда не брала», — надулась подруга. «Сама красотами наслаждалась». «Так тебя не поймаешь», — возмущенно парировала я. «У тебя то любовь, то страдание. Зато на море мы с тобой ездили в том году». «Это да», — Яшка сразу подобрела. «Хоть есть что вспомнить. Дед как умер, я год там не была. Не могла поверить, что нет его, что дом теперь пустой», — грустно добавила я. «Он ведь один у меня был». «Да знаю я, знаю», — тихо сказала Яшка, и мы немного помолчали. «Там хоть магазин есть?» «Кстати, молодец, что напомнила!» Я посмотрела на нее и улыбнулась. «Местные в райцентр за покупками ездят, так что затаримся по дороге». «Окей», — хмыкнула Яшка. «Значит, отдыхаем на девственной природе?» «Тебе понравится, не дрейфь!» — рассмеялась я. «Нужно ведь иногда душой отдыхать». «Душой так душой», — подруга снова взялась за журнал. «Будем отдыхать». Вскоре мы подъехали к супермаркету в небольшом городке и, наконец, выбрались из машины. Размяв ноги, мы направились к входу в магазин, и я обратила внимание на семью, складывающую покупки в багажник своего авто. Седой мужчина с пышными усами, женщина с залакированными кудрями и бульдожьими щечками и две девушки лет 20 с недовольными отмакияженными лицами. «Ты знаешь их?» – спросила Яшка, заметив мой интерес. «Да, это соседи деда. У них дача рядом. Наверное, тоже на отдых едут». «Особенно девочки рады этому отдыху», – ехидненько произнесла Яшка и почесала живот. «Может, мороженка?» «Да запросто». Я моментально забыла о соседях, и мы возобновили движение в сторону магазина. Забив две тележки продуктами, мы с Яшкой с удовольствием ели мороженое, сидя в машине, и глазели по сторонам. «Глянь-ка!» – подруга забыла о своем пломбире и уставилась в окно. «Вот это да!» «Что там?» – я тоже посмотрела и сразу с ней согласилась. «М-м-м!» Чуть поодаль припарковался большой черный джип, и оттуда вышли двое мужчин. «Но каких мужчин?» Большие, спортивные, излучающие силу, здоровье, красоту, секс и все то, что могут излучать такие особи. В легких рубашках и светлых брюках они казались небожителями в этом захолустном городке. «Хороши, малыши!» – Яшка во все глаза таращилась на мужчин. «Мне бы такого!» «Ага, как же!» – закатилась я. «Ты второй год пресс качаешь, чтоб всех сразить своей идеальной фигурой и бутербродами». «Я бы качала», – прошипела Яшка, сверля меня злобным взглядом. «Мне нельзя. У меня вегетососудистая». «О да, это, конечно, причина», – я смеялась все громче. «Лучше признайся, что тебе лень». «И вообще, я ладненькая», – доказывала мне Яшка. «Мне так и сказали». «Кто? Бабушка?» «Хоть бы и бабушка!» Она разозлилась не на шутку. «А у тебя жопа дряблая!» Через минуту мы уже смеялись вовсю, забыв и о мужиках-небожителях, и о дряблых задницах. Все было прекрасно. Когда перед нами появился поворот в Серебряниково, солнце уже палило вовсю, и автомобиль, не снабженный кондиционером, казался парилкой даже с открытыми окнами. Съехав на более разбитую дорогу, мы углубились под сень деревьев, и стало намного лучше. Щебетали птички, где-то куковала кукушка и стучал дятел. Солнечные лучи пробивались через густую листву, порхали разноцветные бабочки. Мы ехали не спеша, любуясь этой красотой и наполнялись покоем. «Как здорово!» — воскликнула Яшка, высовываясь в окно. — Такая красота! Жить хочется! Я же тебе говорила, тут классно. Запахи леса врывались в открытые окна, будоража и заставляя дышать полной грудью. Листочки шевелились под легким ветерком. Где-то поблизости шумели сосны, донося дух хвои, нагретой жарким солнцем, и слабый запах воды легко пронизывал весь этот набор лесных ароматов. «А озеро далеко от дома?» Яшка повела носом, как заправская овчарка. «Нет, 10 минут медленным шагом», — ответила я. «Называется озеро Чар». «Почему?» — удивилась подруга. «Странное какое-то название». «Имеются в виду чары, волшебство», — объяснила я. «Озеро колдовства». «Ого!» — Яшка сразу заинтересовалась. «Наверное, и легенда есть?» «Есть, но я ее не знаю», — разочаровала я ее. «Если хочешь, поинтересуемся у тети Розы. Она рядом живет. Ее калитка прямо в наш сад выходит». «Хочу, конечно!» — она потерла свои розовые ладошки с голубым маникюром. «Люблю такие вещи!» «Ты веришь в колдовство?» Я насмешливо зыркнула на Яшку. «Никогда за тобой не замечала». «Все может быть», — пожала плечами подруга. «Я не то чтобы верю, но и не отрицаю». «Ха-ха», — сказала я, весело улыбаясь, — 3 раза. Из-за стены леса показались старый шлагбаум и облезлая сторожка, возле которой сидел лохматый пес. «О, да тут все серьезно», — хохотнула Яшка. «Охрана?» «Конечно!» Я притормозила и, выглянув из окна, крикнула. «Кутузик! Где дядя Лёша?» «Кутузик?» Яшка вопросительно посмотрела на меня. «Его Кутузов зовут. Еще маленьким дядя Лёша нашел его в лесу, с раной вместо глаза. Вылечил его, и теперь пес сторожит поселок», — объяснила я. Кутузов залаял, весело виляя хвостом. И из сторожки показался высокий старик в тельняшке и камуфляжных штанах. «Кто у нас тут? Танюша, ты что ли?» «Я, дядь Лёш». «Наконец-то, пожаловала!» — с укором произнес он. «Год не показывалась. Могилка у деда просела. Я земли наносил, крест поправил». «Спасибо!» — мне стало стыдно. «Больше не пропаду». «Дай бог!» Старик поднял шлагбаум. «С подружкой приехала?» «Да, на все лето». Я забралась обратно в машину. «Ну и правильно, чего в городе сидеть?» Он проводил взглядом наш автомобиль, опустил шлагбаум и зашел в сторожку. «Ух ты!» Яшка вышла из машины и повисла на калитке, ожидая, когда я открою ворота. «Хороший домишко у твоего деда!» «Хороший», — согласилась я. «Дед академиком был». «Интеллигенция», — протянула подруга. «Понятно». Я распахнула ворота и въехала во двор, обратив внимание, что он зарос травой. Дом все так же гордо возвышался над 2 рябинами и огромным жасминовым кустом. Его окна, прикрытые ставнями, создавали гнетущее впечатление. На крыше поскрипывала чердачная дверь, распахнутая ветром настежь, а на 2-м этаже с заклеенной верандой не хватало 1 стекла. Порывшись в сумочке, я достала ключи и открыла дверь, ощущая знакомые запахи родного дома. «Как волнительно!» — запищала Яшка, радуясь, как ребенок. «Дом просто волшебный! Какой сад густой! Кажется, будто вокруг какая-то тайна! Фантазерка ты!» — засмеялась я. — Воображение у тебя, будь здоров! — А я тебе говорю, здесь нас ждет приключение! — не унималась Яшка. — Давай уже войдем! Мы зашли внутрь дома, и у меня потеплело на душе от воспоминаний. Сколько лет я бегала по этой лестнице, сидела под лампой с красным абажуром. Запах, стоявший в комнатах, не изменился. К нему лишь присоединились запахи пыли и легкого запустения. «Обалдеть!» Яшка кружилась по комнате, расставив руки. «Шикарно жили академики!» Она пролетела мимо круглого стола с венскими стульями, стукнулась лбом о сервант с фарфором и с визгом завалилась под кожаный диван. «Приключения начались?» — поинтересовалась я у подруги. «Цела?» «Не знаю», — закряхтела Яшка, поднимаясь с пола. «Я спину потянула. А отпуск только начался. Пошли машину разгружать». Я включила холодильник, и мы выложили в него продукты, которые купили в супермаркете. В открытое окно доносились деревенские звуки. Кудахтанье курей, лязг колодезной цепи и стук топора, что уж очень умиляло впечатлительную Яшку. И тут в эти умиротворяющие звуки вмешались чьи-то визгливые крики. «Я хочу на озеро!» «Александра, я сказала нет, после обеда». «Я не хочу обедать, я на диете! И я!» «Александра, Мария, быстро за стол!» Мы с Яшкой переглянулись и высунулись из окна. Соседский двор хорошо просматривался сквозь молодые яблоньки, и мы увидели все семейство, расположившееся в беседке, увитой розовой ипомеей. «Этих я уже видела сегодня», — сделала вывод Яшка. «Они так постоянно орут?» «Ага», — вздохнула я. «Ужасная семейка. Пойдем, я тебе твою комнату покажу». «У меня будет своя комната?» — восхитилась подруга. «Нет, я тебе коврик постелю», — хмыкнула я. «Пошли». Поднявшись на второй этаж по скрипучим ступенькам, я открыла дверь в свою спальню и пропустила Яшку вперед. «Будешь жить в моей комнате, а я в дедушкиной, через стену. Постельное белье я привезла, а то, что в шкафу, мы с тобой на днях постираем. Лежало ведь целый год». «Здорово!» Яшка сразу распахнула окно, впуская свежий воздух, и весело поинтересовалась. «Чем заниматься будем?» «Не знаю. Пошли на озеро сходим, а потом что-нибудь приготовим», – предложила я. «Освежиться охота, жарко». «Ура!» – подруга схватила сумку и вывернула ее на кровать. «Где же мой купальник?» «Собирайся, а я пойду в душ, воды наберу. Летом ведь можно и на улице обмыться». Я веселилась, глядя, как Яшка лепит к себе новый под цвет ногтей купальник. «А булки из этих трусов не вывалятся?» «И что?» Ее это совсем не смущало. «Это же хорошо, когда есть чему вываливаться. Симпатичный купальничек, да?» «Обалденный», — согласилась я. «У меня такой же».